Глава вторая. «Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым, но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного 19-го столетия, и сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. Города бывают умышленные и неумышленные. Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу все это из форсу, чтобы поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить? Впрочем, что ж я? Все это делают. Болезнями-то и тщеславятся. А я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить, мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание – болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что. Отчего так бывает, что как нарочно, в те самые, да, в те самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости всего прекрасного и высокого, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые, ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее осознавал, что их совсем бы не надо делать. Чем больше я осознавал о добре и о всем этом прекрасном и высоком, тем глубже я и опускался в мою тину, и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало там быть, как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча. Так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил, а может и в самом деле поверил, что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе. Я не верил, что так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился, даже, может быть, и теперь стыжусь. До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое желание возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь, к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец-то в какую-то позорную, проклятую сладость, и, наконец, в решительное, серьезное наслаждение. Да, в наслаждение. В наслаждение. Я стою на том. Я потому и заговорил, что мне все хочется, наверное, узнать. Бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню. Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения. От того, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел, что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком, что если б даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверное, сам бы не захотел переделываться. А захотел бы, так и тут бы ничего не сделал. Потому что на самом-то деле и переделываться-то может быть не во что. А главное, и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов. А следовательно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания, прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно. Эх, наградил-то, а что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Ну, я объяснюсь. Я таки доведу до конца. Я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик. Но право, бывало со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно. Наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния. Но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения. Особенно, когда уже очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут, при пощечине-то, да тут так и придавит сознанием о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как не раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу. И что всего обиднее, без вины виноват. И так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают. И иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза. Потому, наконец, виноват, что если б и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверное, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия. Не простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать. Не забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе не великодушным, а напротив, пожелал бы отомстить обидчику, то я и отомстить ни в чем никому бы не мог. Потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. Отчего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.